моем одна тоска, что долго, как Офия, шла. Боже, прости, прости меня, что долго к тебе я шла. Я знаю, он в жизни моей стал опорой, я чувствую силу его любви. Все тайны мои на ладонях раскрыты, как книга лежат перед ним. В сердце моем одна тоска, что долго к Голгофе шла. Боже, прости, прости. Жизнь всю мою сам украсил цветами прекрасной, невиданной красоты. О Боже, ты видишь все сердце желанье Голгофе хотя одного привести. В сердце моем одна мечта, что скоро встречу Христа. Там в небесах Он ждет меня.